И вот что привез. Этот Борис Свиридов, он, кажется, сам с трудом вспомнил свое имя, поскольку не пользовался им больше десятка лет, когда-то служил в городской клинической анатомичке после окончания медицинского училища. И все свои основные житейские навыки и привычки усвоил там. Петя в разговоре с ним решил не трогать философские аспекты бытия и вечности, которые именно в данном заведении переплетаются наиболее тесно, а сразу перешел к ночному случаю в парке. «Бомж, — считал Боря, — ничего в жизни не боится, кроме посягательств на свою личную свободу. И поэтому, прежде чем начать отвечать на вопросы сыщика, долго и мучительно прикидывал, насколько его случайные знания могли бы оказаться опасными для него в этом отношении. Пете пришлось поклясться, что никакой опасности нет и не предвидится. И все равно сомнения остались. Фактически же информация Бори свелась к тому, что он вместе с приятелем, Дуркой, странное имя, а он такой, объяснил Свиридов. Короче, они с этим Дуркой случайно услышали шум драки, потому что там громко матерились. А когда высунулись из-за гаража, то увидели силуэты четверых мужиков, которые метелили Длинного, а потом завалили его и сразу разбежались. Или те услышали, как Дурка вскрикнул и испугались, что свидетель появится. А Дурка, он ничего в жизни не смыслит. Избили его однажды, вот он с тех пор даже вида драки не переносит, кричит, валится, пена, все симптомы приступа эпилепсии. Навалился на него Боря, чтоб не привлечь нечаянно внимание тех, замочит же, как два пальца. А когда осторожный Боря все-таки решился и подобрался поближе к лежащему человеку, то увидел, что тот был черный, ну, то есть как негр. Почему решил, что негр? Так ведь одна рубашка на нем была белая, и рукава белые торчали, а все остальное черное. И лежал он, скорчившись, и дергался еще. Боря, как человек бывалый, сразу сообразил, что трупака, а было понятно, что тот уже отходил, менты обязательно повесят на него. Кто для них бомж? Да никто. Сами труп ограбят, а укажут на него. Вот он и сделал ноги. Побежал-то к сторожке, чтобы Никитичу сказать, в ту ночь он дежурил. Только сторож на месте не оказалось, а дверь за собой он не закрыл. Вот Боря и воспользовался, набрал 02, сказал про черного, а дальше-то смелости не хватило. Но все равно. Потом встретили капитана Егорова, они его уважительно Егорычем звали, а тот мужик справедливый, лишнего не повесит. Он спросил, они и рассказали. То есть говорил-то Боря, а Дурка тот кивал. Вот и все, как на духу. И по карманам того черного не шарили. Ну, это стало бы и так известно. Записал Петр показания, а Боря подтвердил собственным корявым автографом. Из всего сказанного Антон сделал только один полезный для себя вывод. Он не ошибся в одном. Нападавших оказалось действительно четверо. Вот и вся радость. Один сидит, трое на воле. Влад, Колун и Нос. Если клички связаны с портретным сходством, двое должны напоминать монстров, у одного из которых еще и синяк во всю правую сторону физиономии. Чем не особая примета? Турецкий думал о своем. Разговор с губернатором и его приспешниками свидетельствовал о том, что в их команде согласия нет. И как обоими силовиками руководит губернатор, одному Богу известно. А может, это и есть тот самый известный метод сдерживания и противовесов, в смысле разделяй и властвуй. Но теракт в общежитии губернатор начальнику ГУВД не спустит, поэтому, возможно, и волноваться не стоит. И торопить события тоже. Александр Борисович был уверен, слухи о том, что Бык дал показания следователю, уже наверняка достигли ушей тех, кому эта информация нужна как воздух. Но вся прелесть в том, что никто толком не знает, в чем признался задержанный. То есть неизвестен уровень его компетенции. Значит, начнутся зондирования. Случайные вопросики, намеки всякие пойдут. А главный мент уже предупрежден, что его возможная игра уже разгадана и вряд ли станет рисковать своим положением. Одно дело устраивать патриотическую фронду, а совсем другое — идти против губернатора в открытую.